о внимании к самому себе. Проходящий путь внимания не должен только одному сердцу своему верить, но должен сердечные свои действия и жизнь свою поверять законам Божиим и с деятельной жизнью подвижников благочестия, которые таковой подвиг проходили. Сим средством удобнее можно и от лукавого избавиться, и истину яснее узреть. Ум внимательного человека есть как бы поставленный страж или неусыпный охранитель внутреннего Иерусалима. Стоя на высоте духовного созерцания, он смотрит оком чистоты на обходящие и прирожающиеся к душе его противные силы по псаломнику. «И на враги моя воззре, око мое». От ока его не скрыт дьявол, яко лев рыкая, иски кого поглотите. И те, которые напрягают лук свой, состреляйте вам рации правое сердцем. По учению святых отцов, при каждом человеке находятся два ангела. Один добрый, другой злой. Ангел добрый, тих, кроток и безмолвен. Когда он войдет в сердце человека, то говорит с ним о правде, чистоте, честности, спокойствии, о всяком благом деле и о всякой добродетели. Когда почувствуешь это в сердце твоем, очевидно, в тебе находится ангел правды. А дух лукавый остро-желчен, жесток и безумен. Когда он войдет в сердце твое, то узнавай это по делам его. «Будь всегда внимателен к себе самому, возлюбленный», — говорит Исаак Сирин, «и среди непрестанных дел своих рассмотри и встречающиеся тебе скорби, и пустынность места пребывания твоего, и тонкость ума твоего, вместе с грубостью твоего познания и большую продолжительность безмолвия твоего вместе с многими врачествами, то есть искушениями, наводимыми истинным врачом к здравию внутреннего человека, а в иное время и бесами, иногда же болезнями и телесными трудами, иногда боязливыми помышлениями души твоей, страшными воспоминаниями о том, что будет напоследок, иногда же привитием и обвязанием благодати сердечной теплоты и сладостных слез, и духовной радости, и всего прочего. Совершенно ли во всем этом примечаешь, что язва твоя начала заживать и закрываться, то есть начали изнемогать страсти? Положи примету и входи непрестанно сам в себя и смотри, какие страсти, по твоему замечанию, изнемогли перед тобой, какие из них истребились и совершенно отступили от тебя, и какие из них начали умолкать вследствие выздоровления души твоей, а не вследствие удаления того, что возбуждало их. И какие научился ты одолевать умом, а не лишением себя того, что служит для них поводом. Обрати также внимание на то, совершенно ли видишь, что в гниющей язве твоей начала нарастать живая плоть, то есть душевный мир. Какие страсти преследуют тебя одна за другой, последовательно и стремительно, и через какой промежуток времени? Суть ли это страсти телесные или душевные, или сложные и смешанные? И возбуждаются ли в памяти только как немощные, или сильно восстают на душу, и притом властительский или якотать, и как обращает на них внимание владеющий чувствами царь, ум. Когда они напрягут силы и вступят в брань, сражается ли с ними и доводит ли их до бессилия своей крепостью, или не обращает даже на них взора, ставит их ни во что? И какие изгладились из старых страстей, и какие вновь образовались? Притом, возникают ли страсти в живых образах, или в чувстве без живых образов, и в памяти бесстрастного движения, без размышления о них и без раздражения? И поэтому можно узнавать меру душевного здравия. А потому таковой человек, следуя учению божественного Павла, принимает вся оружие Божие, да возможет, противитесь в день лют. И сими оружиями при содействии благодати Божией отражает видимые приражения и побеждает невидимых ратников. Мы видим пример такого духовного бодрствования в Иове многострадальном, о котором Святая Церковь воспевает так: «Богатство видев добродетелей Иовлих, украсти косонствовавши праведных враг и растерзав столб телесе, сокровище не украде духа, обрете бо вооружену непорочного душу». Проходящий путь сей не должен внимать посторонним слухам, от которых голова может быть наполнена праздными и суетными помыслами и воспоминаниями, но должен быть внимателен к себе. Особенно на сем пути наблюдать должно, чтобы не обращаться на чужие дела, не мыслить и не говорить о них по псаломнику: «Якода не возглаголют уста моя дел человеческих», а молить Господа: «От тайных моих очисти мя, и от чуждих пощади раба твоего». Человек должен обращать внимание на начало и конец жизни своей. В середине же, где случается счастье или несчастье, должен быть равнодушен. Чтобы сохранить внимание, надобно уединяться в себя, по глаголу Господню: «Никого же на пути целуйте», то есть без нужды не говорить, разве бежит кто за тобою, чтобы услышать от тебя полезное. Встречающихся старцев или братью поклонами почитать должно, имея очи всегда заключенные.